Глава 10. Старые знакомые и быстрые решения. «Кого еще там нелегкая принесла?» Дверь распахнулась, и меня встретил Кувалда. В семейных трусах с ромашками, майке-алкоголичке и кружечке чего-то горячего. «Ля!» — улыбнулся он и вышел за порог, протягивая руку. «Никак наш чемпион пожаловал. Знаем, видали». «Доброй ночи. Как вы тут поживаете?» Я сразу развеселился при виде старика. «Как там мой знакомый?» «Заскочи к нему. Думаю, он сейчас не спит», — кивнул он наверх. «У вас все в порядке?» «Да как всегда. Чего только не бывает. Справляемся потихоньку». «Хорошо, я рад. Но если что, мой номер ты знаешь». «Как скажете, барон Кузнецов», — отсультовал он мне кружкой. «Устаревшая информация», — хмыкнул я. «Теперь я граф». Кувалда резко поменялся в лице и выпучил глаза. «Да иди ты, ой, простите, ваше сиятельство», — выпалил он, но улыбка стала еще шире. «Не надо выкать, Кувалда». «Проставляться будешь? Все же граф, теперь ты важный...» и окинул меня с ног до головы взглядом. «Важный пацан». «Хм, а ведь отличная идея. Вроде в этом мире тоже имеются похожие традиции. Надо бы улучшить момент и собрать близких». «Лора, на досуге подумаем», — заметил я помощнице, а Кувалде ответил. «Проставляться обязательно, но, предупреждаю, мероприятие будет полуофициальное, так что заранее не употребляй». «Во как!» — он поднес кружку к моему носу. «Вообще-то я уже неделю как на сухом пайке». «И вправду, обычный чай». «Тогда договорились», — протянул я ему руку еще раз, и он ее пожал. «О мероприятии сообщу за пару дней». Мы, довольные друг другом, распрощались, и я пошел в свою квартиру, где теперь обитал еще один мой товарищ. «Не как победитель универсиады пожаловал!» Трофим сгробастал меня в объятия и похлопал по спине. «Горд, ничего не скажу, красавчик!» Одет он был в домашний пушистый халат и мягкие тапочки, что сильно разнилось с его брутальной бородой. «Как ты тут живешь?» — поинтересовался я, заходя внутрь. Трофим оказался чистюлей до мозга костей. Он обустроил нашу крохотную квартирку в минималистичном стиле. Достал откуда-то диван и кровать. Расставил посуду. Даже вазы с цветами украшали подоконник. Стало как-то уютно. «Нифига себе!» — воскликнула Лора, появляясь в центре комнаты. «Может, нам нанять его в качестве дизайнера? На что? Теперь у тебя просто до хрена недвижимости». «В целом идея неплохая. Почему бы и нет? Больше не надо ни за кем следить. А так я и работу ему подкину». «Вижу, ты тут обжился», — присвистнул я. «Красивый интерьер». «Спасибо. С детства хотел стать дизайнером, но не было ни денег, ни связей, да и простолюдинов не обучают подобным профессиям». «Кто ж знал, что в тебе пропадает такой талант?» Лора мигом нарыла информацию по продвинутому курсу дизайнеров интерьеров. Очень даже не дурному. «Чаю?» «А давай», — упав в кресло, сказал я. «Забегался». Трофим запахнул халат и приступил к заварке. Даже тут он делал все размеренно и не спеша, наслаждаясь моментом. Когда он поставил передо мной кружку с горячим чаем, я даже улыбнулся. «Чего смешного?» — спросил он, глядя на меня. «Не думал, что ты такой...» «Какой?» Он сел в кресло, а потом спохватился. «Михаил, у меня есть женщина». «Я про интерьер и домашнюю обстановку», — хлопнул я себя по лбу. «А то он подумает неизвестно что». «Знаю. Обычно такие, как я, так себя не ведут. Но раз выпал шанс, почему нет?» «Твоя правда». Я взял кружку и сделал пару глотков. Я заглянул посмотреть, как дела». «Ну, хорошо в целом», — кивнул Трофим. Мне показалось, что он что-то не договаривает. «Что не так, Трофим? Говори как есть». «Ну, мне придется съехать». «Зачем?» «Ты теперь высокая птица», — пожал он плечами. «Ручкаешься с самой царевной Екатериной. Да и с Есениными на короткой ноге, не говоря уже о Кутузовой, которая практически твоя жена. И что? Разве тебе нужна еще эта квартира? Если что, я найду работу, ты только скажи, когда надо освободить помещение. Понятно. Не переживай, квартира оплачена надолго, так что живи. А по поводу работы, скажем так, думаю, у меня есть одно предложение. Мы еще немного поболтали о последних новостях. Все же Трофим имел хождение в бандитские круги и знал, о чем говорят на улицах. Он огорошил меня, сказав, что музыканты не распались. Точнее, остался у них главарь, Паша Рояль, который пытается подмять под себя бизнес-конкурентов. Действует он нестандартно, через мелкие шайки, организовывая их с удивительной скоростью и легкостью. Главы банд даже не в курсе, что у них общий начальник. Вот они и устраивают междоусобные войны за территорию и сферу влияния. Зачем это Роялю, неизвестно. Но, возможно, чтобы сделать вид, что в городе несколько крупных игроков. Еще он не смог толком ничего раскопать про трубача, но ходил слушок, что и он теперь работает на Пашу. Вот так всегда. Рояль в кустах мы и не заметили. Мне казалось, что эта страничка музыкального искусства уже закрыта, но, как любила говорить Лора, снизу постучались. «Откуда информация?» «Видел Рояля пару раз с главарями группировок», — пояснил Трофим. «Да и друзья из официантов и курьеров шепнули. Поверь, они очень хороши, если надо подслушать». «Верю, поэтому и работаю с тобой. А я, возможно, нашел единственного неподкупного жандарма в городе». «О, как!» — ухмыльнулся Трофим. «Даже я таких не слышал. Либо самородок, либо пустышка». «Это еще надо проверить, так что...» — хлопнул я в ладоши и встал. «Ладно, мне пора. Скоро с тобой свяжется моя помощница насчет всего этого». Я обвел пальцем квартиру. «Такой талант нельзя пропивать». «А я и не пропиваю». «У вас тут что, дом трезвости?» — удивился я, подходя к выходу. «Ладно, пока, приятель». Я открыл дверь в тот момент, когда маленький мальчик Алёша занес кулачок, чтобы постучаться. «Ой!» — от неожиданности он подпрыгнул. «Это же вы!» На пороге стояли Марфа и Алёша. Улыбки детей были настолько заразительны, что мы с Лорой едва не растаяли. «Здравствуйте, ребятки!» — присел я на колено. «Как у вас тут дела? Защищал вас мой друг?» «Да, да!» — запрыгали они. Я вышел в коридор и закрыл дверь, чтобы не смущать едва одетого Трофима. И тут же мы встретились с родителями детишек. «Марфа, Алёша, не мешайте дяде!» — погрозила пальцем Глаша. «Они не мешают!» — успокоил я ее и протянул руку отцу. Авдотий впал в ступор. Походу, еще не выработал привычку общаться с аристократами на равных. «Миша, а где те стучки?» — потянула меня за рукав Марфа. Когда я поднял руку, детальки соскользнули с запястья и превратились в человечка. Болванчик неуклюже спрыгнул на пол и, расставив руки и ноги в стороны, смешно потопал к ребятам. Они засмеялись и начали тискать мелкого. Я перекинулся с родителями парой слов. Узнал, что бандиты от них отстали, и теперь они живут вполне неплохо. Авдотий получил повышение на работе и вертелся в бригаде, которая разрабатывала детали для скоробеев. Очень престижная должность. Я их пригласил на вечер в кругу друзей, пообещав, что все с ними будет в порядке. Напоследок я зашел к Кувалде и тоже позвал на огонек. Время тем временем перевалило за полночь. «Да, задержались мы с тобой», — сказала Лора. «Ну что, в институт?» «Давай до наших дойдем. А то все институт да институт». «Какой ты гулёна», — хихикнула Лора. «Хотя я даже рада, что мы с тобой так ходим. Давненько не выбирались». «И не говори». По дороге мы вспомнили старые деньки в прошлом мире, когда мы еще привыкали друг к другу. Какой же Лора была консервативной недотрогой, и какой стала после нового источника энергии. Все же свойства кристаллов куда обширнее, чем известно в Империи. Идти было не так далеко, как казалось на первый взгляд. Частная территория, на которой располагался мой дом, была огорожена забором. Пришлось на КПП показать документы. Каково же было удивление ребят на посту охраны, когда ночью с улицы к ним пришел граф и сказал, что он тут живет. И, конечно, стоило им увидеть мою фамилию, как меня быстро пропустили. Видимо, и тут обо мне знала каждая собака. Вот что победа в универсиаде делает. Даже не надо говорить, что я граф. Мой дом виднелся на пригорке, и оставалось подняться по вымощенной камнем дороге, когда ворота КПП открылись и пропустили машину Данилы. «Тоже только приехали», — подметила Лора. «Надя должна быть довольна». «Сейчас и узнаем». Став на обочине, я вытянул руку большим пальцем вверх. Машина медленно затормозила, стекло со стороны водителя опустилось. «Простите, но мы дорого берем», — как всегда пошутил Данила. Вот только мое желание зубоскалить мигом пропало, когда я заметил у него здоровенный фингал и разбитую губу. «Лора, анализ, быстро!» «Ушибы, ссадины, переломов нет, парочка гематом». «Кто это сделал?» — спросил я, наклонившись к Даниле. «Говори место, что с Надей?» «Да не переживайте», — отмахнулся он. «Не кричите, она спит, утомилась». Я аккуратно залез в машину. И правда, лежит на сиденье, свернувшись калачиком. Раз мы все равно подъезжали к крыльцу, пришлось ее разбудить. «Ой, это что, сон?» — удивилась она, увидев меня. «Откуда вы тут, Михаил?» «Да гулял». Она посмотрела на часы и прищурилась. «В такое время?» «Что случилось с Данилой?» Лора сделала анализ состояния Нади, и, слава богу, хоть с ней все в порядке. «На нас напали хулиганы у магазина», — пояснила Надя. Она рассказала все в подробностях, как агент ОМЗ раскидал этих мерзавцев. На всякий случай я узнал адрес, где произошла драка, и отправил болванчика на разведку. Энергии во мне было достаточно, чтобы обеспечить ему работу на большом расстоянии. И да, Надя не соврала. На том месте еще суетились две бригады скорой помощи и собирали каких-то бедолаг по частям. Это меня немного успокоило, но не настолько, чтобы закрыть на все глаза. Деталька болванчика залетела одному из бандитов в карман для дальнейшей слежки. Вдруг они были членами одной из банд, про которые рассказывал Трофим. Хотя, может, и сольные исполнители. Думаю, уже как музыкант. Когда мы подъехали к дому, я отвел Данилу в сторонку и попробовал залечить его раны. Все же Виолетта обучила меня парочке приемов. А уж синяки и гематомы — не проблема. В итоге водитель полностью восстановился. Лора сказала, что я даже случайно залечил ему язвочку в желудке. Ну и отлично. Все же Даниле еще участвовать в гонках. Дома тоже все полуночничали. И неудивительно. Без детей каждый. Ночная пташка в свой законный выходной. Пришлось собрать друзей в большом зале и объявить, что я теперь граф. Оказалось, что Посейдон и так уже всем растрепал, так что сюрприза не вышло. Ну и ладно. Также я сообщил о планах на официальный прием для своих. Надо еще найти подходящее помещение и разослать приглашение. Надя заверила, что сама со всем справится. Маруся с Настей, как всегда, наготовили еды. И я, довольный, прошел в столовую, где меня не отпускали, пока тарелки не показали дно. Да я и сам был не против. Домашнюю еду Маруси ни на что не променяю. Пока я наслаждался, рядом сел Трофим. «Михаил, тут такое дело», — начал он издалека. «Мы в этом доме недавно, да и девчонки тоже не совсем освоились». И он поведал мне тайну нашего соседа. Я не верю в совпадение, и мы с Лорой предположили, что дирижер специально приобрел дом рядом со своим партнером. Даже Марк был где-то связан с музыкантами. Возможно, и остальные здания в городе располагались в зависимости от потребностей дирижера. Все же паук запустил руки очень глубоко в городскую структуру. Если мы узнаем, чьи строения расположены рядом, то поймем, кто потенциально сотрудничал с музыкантами. Вангую, что у одного молодого, но перспективного жандарма может прибавиться работенки. Или понаблюдать за ним и продвинуть по служебной лестнице? А что? Свои люди в верхушке власти никогда не повредят. Хотя куда там? Вроде мы с Сергеем Михайловичем в очень хороших отношениях, да и с Петром Борисовичем тоже. По крайней мере, он не отзывался обо мне плохо. Света уж точно бы сказала. Этими мыслями я поделился с Трофимом. И мы решили, что стоит присмотреться к рынку недвижимости чуть внимательнее. Надю мы тоже приобщили к делу. Я попросил поднять документы о проданных объектах и снять с продажи те, что на торгах. Оказалось, что почти ничего не было продано, кроме двух зданий, и то для расширения общей территории и местных структур. В целом, меня все устраивало. Пришлось обрисовать Наде карту своих нужд. Она быстро поняла суть и сказала, что это не такая уж и проблема. Просто придется задействовать канцелярию. И они сами все предоставят. Еще она позвонит Островскому и попросит сделать пару звонков, чтобы ускорить процесс. Также я обрисовал ей ситуацию со вторым Трофимом. Ведь он неплохой дизайнер, и раз у нас есть много объектов, то не помешало бы привести их в надлежащий вид. Возможно, после всех проверок некоторые пойдут на продажу или под аренду. В красивой обертке товар можно продать куда дороже. Надя сказала, что свяжется с ним, но для начала ему придется предоставить каталог работ. Я посоветовал ей съездить в дом Кувалды и самой все посмотреть. Без столовой Надя выходила с полным списком дел. И вроде даже довольная. Потом Трофим пригласил к столу рыцарей и пожаловался на них, словно воспитатель на непослушных детей. «Представляешь, сели к незнакомому мужчине в машину!» — возмущался Трофим. Однако мне показалось, он чересчур переигрывал. Наверняка уже все отрепетировали. Девушки сидели, опустив глазки и скромно положив руки на колени. «И кому вы там сели, а?» «Графу Трубецкому», — прошептала Лира. «К графу Трубецкому», — шлепнул себя по ногам Трофим. «А если бы он узнал, кто вы? А если бы он увез вас? Что бы вы делали? Вы представляете, как мы волновались?» «Ладно тебе, Трофим», — улыбнулась Маруся, которая все это время крутилась у соседнего стола, делая чай и бутерброды. «С нашими девочками мало кто может справиться в стране». «Ну и что? Это что, теперь к каждому встречному прыгать в машину? Так не ведут себя приличные девушки». «Но мы же извинились», — зашмыгала носом Андромеда. Я вздохнул и укоризненно посмотрел на своего помощника. «Я что-то не так сказал?» — всплеснул он руками. «Да все так, друг мой», — похлопал я его по плечу. «Я поговорю с ними. Лучше проверь, как там у Данила дела. Вдруг чего болит?» Когда Трофим ушел, я посмотрел на рыцарей. «Трубецкой же вам ничего плохого не предлагал?» — спросил я. «Нет, конечно. Мы же не полные дуры, чтобы не понимать, что происходит», — подняла глаза Орион. Я как можно мягче объяснил им, чтобы в следующий раз предупреждали о своем уходе. Все же девушки, они очень привлекательные, и к ним могут пристать. За их безопасность я не особо переживал, все же они профи, но вот наломать дров им расплюнуть. Пришлось пообещать им каждый по мобильнику. Пусть звонят прямо мне. Еще до банкета нам надо обязательно съездить по магазинам и выбрать платье. Маша нам в этом поможет. В итоге мы закончили только в 3:00. И когда я пошел в спальню, то буквально мечтал побыстрее принять душ и укутаться в мягкие одеяла. Закончив с процедурами, я рухнул в постель, как подкошенный, и прежде чем отрубиться, попросил Лору разбудить меня пораньше. Все же занятия в институте никто не отменял. Интересно, что ждет меня на новой тренировке в дикой зоне?